Прошелся по новому кабинету, огляделся вокруг. Будто чужое все. Стены, мебель. Все пустое, без души. Из окна можно увидеть море, но и это не доставляет удовольствия. Он будто до сих пор в коме. И ощущений никаких. Без нее жизнь не имеет вкуса и запаха. «Вам все нравится, Самир Камалович?» Прозвучал за спиной голос помощника. «Нравится. Новый дом, новая жизнь. Все так, как и должно быть. Ну, почти. Какие новости, Карам? Нашли Лазарева?» «Нет, Самир Камалович. Вчера с утра вышел из дома и будто испарился. Такое ощущение, что он знал о слежке. На кольце оторвался от наших ребят и исчез. Мы выяснили, что он сменил машину на заправке. В общем, судя по всему, был готов. В любом случае, из страны уехать не сможет, найдем. Зато есть новости по Светлане. Наш человек вышел с ней на связь. Оказывается, мать Светланы была права. Елисеев удерживает девушку силой. Скорее всего, ребенком шантажирует. Нам не удалось увидеть девочку, но Светлана сказала нашему человеку, что это ваша дочь. Она просит о помощи, Самир Камалович». Устало потер глаза, выдохнул. «Дочь, значит. У него есть и сын, и дочь». Света, конечно, могла и соврать, чтобы вытащил ее из рук Елисеева, а могла и правду сказать. Он теперь уже с трудом различает, где правда, а где ложь. Тогда он успокоил свою совесть липовым тестом ДНК, но теперь все изменилось. Кардинально. «Мой сын...» Карам мотнул головой. «Тут все намного сложнее, Самир Камалович. Мы пока не смогли найти ни одного следа. Не за что зацепиться. Ни один из медперсонала не смог ничего сказать. Мы допросили всех, просмотрели камеры видеонаблюдения с того дня по несколько раз, но...» «Меня не волнуют твои отмазки, Карам. Ты найдешь моего сына. Найдешь, а то я тебя потеряю. Все ясно?» «Насчет Светланы. Пусть человек все подготовит и выведет ее оттуда вместе с дочкой. Потом возьмете Елисеева». Разблокировав мобильный, нажал на красную кнопку. Настя все еще спала. Белые локоны разметались по подушке, а ресницы слегка подрагивают. Он так и не смог. Не смог ее убить. Вчера он пришел в офис именно с этой целью – наказать ее. Лишить всего, в том числе и жизни. Но не смог. В последний момент выстрелил мимо. Не хватило духу убить мать своего сына. Пусть эта тварь и предала, и бросила сына. Но отнять ее жизнь не вышло. Показалось чем-то кощунственным. Он купил этот дом для себя, но понял, что не сможет жить в нем без нее. Не сможет. Все еще не угас огонь внутри. И когда он найдет своего сына, она станет матерью. Даже если не захочет. Даже если будет против. Он заставит ее или убьет. Никому другому эта женщина не достанется.